Только так я могу придать какой-то смысл той злости, которую чувствовал по отношению к Мелани в прошлом году. Сейчас это уже не кажется логичным. Ничего из того, что мы делали, не было логичным. Затем наступили выходные, на которых был день рождения Мелани. Дети должны были остаться у нее. Лора сидела на больничном, так что я сам отвез детей к Мел. Нам удалось вежливо друг с другом общаться. Я даже спросил, были ли у нее какие-то планы на день рождения. Она рассмеялась и сказала: «Посмотреть все три части диснеевских тачек считается планами?» Я сказал, что если она передумает и решит куда-то пойти, то я могу поменяться с ней днями и забрать мальчишек к себе на вечер. Но она твердо сказала, что планов у нее нет. Я поехал домой, приготовил себе ужин и решил посмотреть пару фильмов. И только собрался спать, как мне пришло оповещение на телефон о том, что Мелани срочно везут в травматологическое отделение, потому что она напилась и упала на своем дне рождения. Я поверить не мог. Я не мог понять, почему она мне не сказала, что собирается развлекаться. Я бы помог ей с мальчишками. Около полуночи я позвонил Мел. Она была явно пьяна и заявила, что пострадала Нел, а не она. Мел просто поехала в скорой, чтобы быть с Нел. Звучало как полнейшая чушь. Я спросил про Уильяма и Себастьяна, на что она ответила, что с ними все в порядке, они под присмотром няни. Я уточнил, какой няни. И Мел пробормотала что-то про кое-кого из агентства, какого-то незнакомого человека. Мне не хотелось, чтобы Себастьян и Уильям проснулись и стали спрашивать, где же их мама. Я был настолько зол на Мел за то, что она мне соврала и вот так вот оставила мальчишек, поэтому я поехал к ней в квартиру и забрал их к себе домой. Рано утром в воскресенье я позвонил юристу, и он подал заявление о присуждении мне полной опеки с ходатайством о его внеочередном рассмотрении. Юрист по-настоящему постарался. Все случаи, освещенные в новостях, играли нам на руку. Он даже рассказал о том случае в супермаркете, когда Уильям был еще младенцем. Временную опеку мне присудили. Все произошло так быстро. Я даже не подумал о том, как это отразится на Мел и правильно ли так поступать. Нел. То, что настала очередь Мел сидеть с мальчишками, не значило, что ей нельзя выходить из дома. В эти выходные у нее был день рождения. Сначала за мальчишками должна была присмотреть Лора, но потом та заболела, так что Мел позвонила в специальное агентство, услугами которого она пару раз пользовалась, и вызвала нянечку. Мелани уложила детей спать и перед тем, как уйти, убедилась, что они заснули. После нескольких плохих лет ей хотелось потанцевать на своем дне рождения. Мы пили шампанское и шоты текилы. Впервые за много лет Мел расслабилась, и впервые за долгое время я увидела проблески старой Мел. Знаете, было здорово. У Мел были свои взлеты и падения, развод, забота о детях, бизнес. Такое бы любого довело до ручки. Но добавьте к этому еще и постоянное давление со стороны британской прессы. Она была в порядке, не слетела с катушек. И у нее уж точно не было нервного срыва, но она не была совсем собой. Около 11 вечера Мел стала переживать за детей, так что мы направились к ней домой. Но, конечно же, снаружи нас поджидали фотографы, и они окружили нас, стоило нам выйти из дверей. Вмешался охранник и стал расталкивать их. Один из них упал прямо на нас, и мы повалились как домино. С Мел было все в порядке, а вот я ударилась головой о тротуар и потеряла сознание. Затем я очнулась в карете скорой помощи, а Мел держала меня за руку. Около 2 часов ночи я поступила на обследование и сказала Мел, чтобы она ехала домой к детям. Она как-то странно на меня посмотрела и ответила, что в этом нет нужды, потому что их забрал у няни Финн. Было видно, что она расстроена, но не хотела меня волновать. Мелани осталась со мной до следующего утра, когда меня выписали. Мы поехали на такси ко мне домой, когда она включила свой телефон и он тут же начал звонить. Она взяла трубку. Это звонил ее юрист, который сообщил ей о том, что ведется срочное слушание по делу об опеке над детьми. Мы попросили таксиста развернуться и ехать в суд, но когда приехали, дело уже закрыли. Никто из нас не мог в это поверить. Юрист Фина обставил дело так, что Мел оставила мальчишек с совершенно незнакомым человеком. Да Господи помилуй, это было специальное агентство по найму няней. А с кем мать его оставил детей Фин, пока он был в суде? Юрист Мел говорила о том, что мы можем подать апелляцию, и о том, как судья явно находился под впечатлением от истории про Мел в таблоидах. Она считала, что решение отменят в течение нескольких недель, но это все равно сломало Мел. Я предложила поехать с ней домой, но она сказала мне отдохнуть. Пауза. Мне ни за что не стоило ее оставлять. Сквозь слезы. Закадровый голос. Решение суда в рамках внеочередного рассмотрения дела об опеке было вынесено утром в 11 часов 21 минуту 13 февраля. В 3 часа того же дня расстроенная Мелани предприняла попытку навестить своих детей, что вызвало стычку с полицией. Ребекка Гейнсборо, соседка Фина Паркера. Полицию вызвала я, но вызвала я ее не для миссис Паркер, то есть Мелани Лэнг, как писали в газетах. Я вызвала полицию из-за репортеров. Они толпились у меня на въезде в гараж, облокачиваясь на забор, чтобы сделать снимок Мелани у входной двери дома мистера Паркера. Они топтали мои нарциссы и не обращали на меня внимания, когда я сказала им, что они вторглись на частную территорию. Когда появилась полиция, случился настоящий кошмар. В тот момент я понятия не имела, что происходит. Мелани стучала в дверь. Я не могла понять, почему мистер Паркер не пускает ее. Мелани была очень расстроена. Она продолжала кричать: «Ты не можешь так со мной поступить!» А затем она умоляла его, говорила: «Финн, пожалуйста, я не могу без них жить!» Приехала полиция и прогнала их с моей территории на противоположную сторону улицы. Затем полицейские пошли к Мелани, чтобы поговорить с ней. Они усадили ее в машину на заднее сиденье, но дверь при этом оставили открытой. Один из полицейских дал ей бумажные салфетки и бутылку воды. Мелани быстро успокоилась